жизни горя и слез, страх, уныние в сердцах. Мир в тревоге, что-то ждет, видны в деле слова. Время снимается у креста, близок Господь всегда.